Глава 10. Stray Kids вне сцены. Люди, стоящие за светом. Когда гаснет сценический свет, а крики фанатов превращаются в далекое эхо, остаются они. Не идолы, не рекордсмены, просто 8 человек. Уставшие, смеющиеся, иногда молчаливые. В гримерке Бан Чан кладет руку на плечо Хана, шепчет что-то перед выходом. Ли Ноу сидит в углу и кормит котов, пока визажисты собирают вещи. Чан Бин уже успел пошутить, что все было громко, но недостаточно громко, и теперь помогает Феликсу найти потерянную сережку. Ай Эн тихо смеется над чем-то в телефоне, а Сэн Мин фотографирует сцену, уже пустую и тихую. Stray Kids вне сцены — это невыдуманный образ. Это настоящие лица. Они не прячут усталости, не стесняются неловкости. Они могут спорить, могут молчать, могут смеяться до слез. И именно в эти моменты они становятся ближе всего и друг к другу, и к тем, кто за ними наблюдает. Семья под названием Stray Kids. В одном из закулисных видео Феликс сказал: «Stray Kids — это моя семья. Не потому, что мы вместе работаем, а потому, что мы реально заботимся друг о друге». И это видно в мелочах, не в громких словах, а в моментах, которые часто остаются за кадром. Ли Ноу протягивает кому-то зонт под дождем, даже если сам без куртки. Чан Бин, бурчащий от усталости, первым несет тяжелые кейсы с реквизитом. Хён Джин, заметив, что у Ай Эна дрожат руки перед выходом, берет его за руку и тихо уверяет: «Ты справишься». Они могут ссориться из-за пустяка, кто первый займет душ или кто съел последний пирожок из холодильника, но через 5 минут снова смеются, снимают друг друга на телефон, спорят о музыке и обсуждают мемы. За годы они выработали свои ритуалы. Перед выступлением встать в круг, крикнуть «Stray Kids Everywhere, All Around the World» и хлопнуть друг друга по плечу. После концерта обниматься, даже если кто-то был недоволен своим выступлением. В путешествиях делить еду и шутить, что у кого 2 чемодана, тот и старший. Чан Бин однажды сказал в интервью: «Я могу ошибаться, могу быть не в настроении, но знаю, когда вернусь к ним, меня поймут». Это и есть Stray Kids. Что они любят делать, когда не поют? Когда софиты гаснут и микрофоны убраны, Stray Kids превращаются в обычных парней с очень разными привычками и собственными маленькими радостями. Бан Чан. Ночные улицы Сеула, кружка крепкого кофе и наушники. Это его перезагрузка. Он может проснуться в 4 утра, записать мелодию и снова уснуть под ее же аккорды. Иногда выходит на прогулку один, просто чтобы услышать, как шум города медленно стихает. «Музыка — это мое дыхание. Без нее я как без воздуха», — признается он. Ли Ноу. 3 кошки — Соони, Тоори и Доори — его личная терапия. Он любит экспериментировать на кухне и часто подшучивает над остальными. Но за этой сухой иронией всегда спрятана забота. В свободные вечера может просто танцевать в комнате, придумывая движения, которые вряд ли когда-то попадут на сцену. Чан Бин. Громкий, энергичный и вечно на бегу. Он с легкостью зажигает атмосферу. Но если кто-то из группы окажется в беде, он первым придет на помощь. Спортзал и музыка — для него 2 способа сбросить усталость. А еще он тот, кто всегда придет на выручку, даже если сам не в лучшей форме. Хён Джин. В кадре он грация и эстетика. Вне кадра — человек, который может часами рисовать, молча сидя у окна. Его картины — как дневник, в котором он хранит все, что не выразил словами. Иногда он просто пишет 1 строчку в блокноте и откладывает, потому что и этого достаточно. Хан. Шутник и мастер хаоса на публике, в тишине один из самых задумчивых. Он много пишет. Тексты, заметки, идеи песен. Переживает каждое слово, будто оно может что-то изменить. Любит аниме, смешные видео, а также вечера, когда можно без цели пролистывать старые фото. Феликс. Запах свежей выпечки в общежитии часто означает, что на кухне Феликс. Он печет брауни, печенье и всегда предлагает кусочек тем, кто зашел просто поздороваться. Интересуется духовными практиками, пишет письма Стэй, а иногда тихо спрашивает у каждого: «Ты в порядке сегодня?» Сын Мин. Сдержанный и наблюдательный, он ловит моменты через камеру телефона, будь то закулисная суета или закат в незнакомом городе. Любит собак, спорт и прямоту в общении. Его комплименты редки, но всегда точно в цель. Ай Эн. Когда-то самый робкий, теперь уверенный и прямой. Он любит видеоигры, шутки и теплые разговоры в эфирах. Может часами спорить с Чанбином о музыке, а потом первым предложить пойти за мороженым. «Я просто хочу, чтобы мы все были с собой, и чтобы Стэй это знали», — говорит он. Тишина внутри. Как Stray Kids живут с одиночеством? На сцене они движутся словно вихрь, громко кричат в микрофоны, обмениваются взглядами и направляют в зал эмоции, от которых у фанатов перехватывает дыхание. Но когда все это заканчивается, наступает момент, который видят немногие — тишина. Для Stray Kids одиночество не враг, а часть пути. Они не прячут его за масками, не выдают за силу, но и не позволяют ему поглотить себя. Каждый из них переживает это чувство по-своему. Бан Чан — лидер, над которым нет лидера. Он всегда рядом с другими, но часто остается один на один с собственными мыслями. «Иногда не знаю, кто я, кроме как лидер Stray Kids», — говорил он в эфире. Ночные прогулки, блокнот с заметками, музыка без слов — его способ не потеряться в этой роли. И когда он читает простые два слова «Я здесь, от Stay», это становится для него якорем, который не дает уплыть слишком далеко. Хан — человек, у которого мысли бегут быстрее слов. Его шутки и гримасы — защита. Внутри же он часто застревает в собственных переживаниях. «Боюсь разочаровать вас», — признавался он. Писать песни для него — значит выговариваться без свидетелей. Каждая строчка — попытка снять груз с плеч. Хён Джин — тот, кто чувствует глубже, чем говорит. Он может заплакать от заката или от теплого комментария в сети. В моменты критики не спорит, а уходит рисовать. Его холсты и рисунки — это разговор, который он не готов вести вслух. Феликс иногда исчезает из эфиров, чтобы перезарядиться, лежит в тишине, слушает дождь и благодарит себя за то, что пережил этот день. Линоу в трудные минуты молчит, но этим самым дает понять, что сейчас важнее просто присутствие, а не слова. Сын Мин кажется отстраненным, но на концертах его голос дрожит, когда он говорит «спасибо». И именно в такие моменты он предельно честен. Чанбин в тяжелые дни отправляется в спортзал или обнимается с кошкой. «Если бы не Stray Kids, я не знаю, где был бы сейчас. А Stay — часть этой группы, а значит, и часть моего спасения», — писал он. Ай-Эн, несмотря на возраст, говорит то, что иногда боятся признать старшие. «Порой я думаю, нужен ли я?» Но когда вы пишете «ты хорошо справляешься», я верю, что могу остаться. Эта тишина не означает поражение. Это момент, когда Stray Kids остаются собой, со всеми своими сомнениями, тревогами и уязвимостью. И именно поэтому миллионы людей узнают в них себя. И в этих моментах рождается главное — благодарность. Не за рекорды и славу, а за то, что есть рядом плечо, свежий кофе по утрам и возможность еще раз выйти вместе на сцену. Радость в простых мелочах. Запах свежесваренного кофе после долгого тура, прогулки по ночному Сеулу, коты Линоу, свернувшиеся клубком на коленях. Тихое «спасибо, что ты есть» от Stay. Возможность лечь на пол студии и просто слушать, как кто-то перебирает струны гитары. Феликс однажды написал: «Вчера был тяжелый день, но я увидел, как луч солнца пробился сквозь занавеску и подумал, я счастлив, что живу». Благодарность не только фанатам, но и друг другу. Они часто говорят спасибо внутри группы за поддержку, за смех, за то, что остались вместе. На одном из концертов Бан Чан сказал: «Если бы кто-то из нас ушел, Stray Kids больше не было бы. Спасибо, что мы все еще вместе». Мечты, которые удивляют своей простотой. «Хочу жить спокойно без тревоги» — Хан. «Хочу делать музыку, пока хватает сил» — Бан Чан. «Хочу быть полезным хотя бы одному человеку в день» — Феликс. «Хочу, чтобы мы были здоровы и в 40 лет» Сын Мин. «Хочу просыпаться и не бояться, что все закончится» — Хён Джин. В этих словах нет гонки и пафоса. Есть уважение к настоящему, умение ценить его и не стесняться этого. И, может быть, именно поэтому миллионы людей узнают себя в Stray Kids. Ведь быть сильным — это не плакать, а идти дальше, даже когда страшно. Заключение. Не идеальные, настоящие. В мире, где важен блеск, Stray Kids сделают выбор в пользу честности. Они не всегда сияют, не всегда уверены в себе, не всегда знают, что будет завтра, но они не перестают быть собой. Вне сцены раскрывается то, за что их любят миллионы. Способность слушать и слышать, готовность признавать слабости, радость в простых вещах, умение говорить «спасибо», желание расти не ради аплодисментов, а ради смысла. Они не играют роли, Они проживают свою жизнь открыто и тем самым создают пространство, где другие тоже могут быть собой. Stray Kids — это 8 молодых людей, которые каждый день ищут, чувствуют, борются, ошибаются, встают и идут дальше. Их любят не за совершенство, а за человечность. Потому что быть настоящим куда труднее, чем быть идеальным, а Stray Kids с этим справляются день за днем.